Ближе к вечеру я отправилась в райцентр, где родилась Светка и где до сих пор жила ее мать. Все, что я узнала пока о женщине, которую многие называли моей подругой, ничуть не удивило, но вместе с тем не давало ни малейшей зацепки для того, чтобы понять, кто и по какой причине желал ей смерти. Самая приемлемая версия — случайный псих. Сведения личных счетов я тоже не отбрасывала, прекрасно зная, на что способна Светка. У меня лично не раз возникали в отношении ее кровожадные мысли. Правда, далее фантазии я не заходила, но ведь кто-то другой мог отнестись к ее выходкам гораздо серьезнее. Я вспомнила о фотографии, которая якобы пропала со стола в ее офисе, и почувствовала беспокойство. Глупо думать, что ее гибель как-то связана с фотографией, одернула я себя, но беспокойство не отпускало. Адрес Светкиной матери я не помнила, но надеялась без труда отыскать дом, где бывала несколько раз. Свернула напротив торгового центра, машинально отметила название улицы и вскоре тормозила возле третьего дома. Последний подъезд, квартира на первом этаже возле лестницы направо. Я позвонила и терпеливо ждала с минуту, потом позвонила еще. В квартире тихо, значит, Валентина Ивановна куда-то отлучилась. Надо было узнать ее телефон и предупредить о приезде, хотя обычно пенсионеры надолго из дома не уходят. Я вышла из подъезда, решив прогуляться и заглянуть сюда позднее. Дошла до угла дома и замерла, разглядывая небо, верхушки сосен в лесопарке напротив. Потом закрыла глаза, подставив лицо последним лучам заходящего солнца. «Ланочка!» — услышала я. «Это вы, Ланочка?» Я повернулась и увидела, как Валентина Ивановна бежит мне навстречу в стареньком драповом пальто и теплом платке. Прядь седых волос выбилась из-под платка, упав ей на глаза. Одной рукой женщина отбрасывала непослушную прядь, а другой держала сумку с продуктами. «Господи, это вы! Как я рада! Спасибо, что приехали!» Я подскочила к ней, взяла сумку из ее рук, а она уткнулась мне в плечо и заплакала. Я гладила ее спину и ждала, когда она успокоится. «Спасибо, что приехали, Ланочка!» — повторила она, отходя на шаг. «Идемте, выпьем чаю. Я конфет купила. Сегодня получила пенсию. А вы давно приехали?» «Сегодня. По делам или родственников навестить?» Узнала, что произошло, вот и приехала. Валентина Ивановна посмотрела на меня и молча кивнула. Мы вошли в квартиру. За последние 6 лет здесь ничего не изменилось. «Устраивайтесь за столом, Ланочка, сейчас будем чай пить». Я села на расшатанный табурет возле двери на лоджию. Валентина Ивановна суетилась около плиты. «Как вы живете?» — спросила она. «Замуж не вышли?» «Нет». «Светлана тоже была одинока. Впрочем, вы знаете, вы были для нее самым близким человеком. Когда врачи запретили ей жить в Питере, для нее это стало настоящей трагедией. Спасибо вам огромное, что помогли ей. Жаль, что из-за здоровья...» Мне стало ясно. Светка не посвящала мать в наши взаимоотношения, а свой отъезд из Питера объяснила нездоровым климатом. «Я удивилась, что вы не приехали на похороны, а потом вспомнила, что Света говорила... Вы часто и подолгу бываете в командировках. Да, я недавно вернулась из-за границы. Валентина Ивановна собрала на стол, разлила чай, посмотрела на меня и тяжело вздохнула. Вот такие у нас дела. Валентина Ивановна, простите, что я говорю об этом. Никто не хочет искать убийцу, быстро произнесла она. Сколько времени прошло, а никому никакого дела. Мою девочку убили, а теперь они выгораживают убийц. «Кто они?» «Те, кто должен их найти. Они ничего не делают, потому что все знают, кто настоящий убийца». «Вы имеете в виду вице-губернатора?» «Конечно. Я говорила Светочке, как это опасно, но она была такой бесстрашной. Она сказала, что не может и не будет молчать. А теперь мой ребенок лежит в сырой земле, а этот...» «Извините». Валентина Ивановна достала платок и вытерла глаза. «Нервы у меня не в порядке». «Моя дочь погибла, они выдумывают разные небылицы». «Что вы имеете в виду?» «Папку с документами. Я знаю, папка была. Светлана с ней не расставалась. И когда приезжала ко мне, папка была у нее в портфеле. Я сама ее видела». «Папку или бумаги?» папку, вздохнула Валентина Ивановна. Света говорила, что они очень важные. И вы не спросили, что это за бумаги? А что я понимаю в бумагах, Ланочка? Я просто беспокоилась за дочь. А они сказали, что там была инструкция, как вызывать дьявола. Разве это не издевательство? Вот увидите, Бог их накажет. Больше Светлана вам ничего не рассказывала? Она редко приезжала, работа. И я не могла к ней приехать, у меня ведь две козы. Держу в сарайчике, соседи недовольны, но разве на мою пенсию мыслимо прожить? Никак не соберусь силами разобраться со Светиными вещами. Ее квартиру надо продавать, квартплата большая, я и за эту-то с трудом плачу. Хотела квартирантов пустить, но кто пойдет в дом после случившегося? Да и ремонт там надо делать. Света была равнодушна к таким вопросам. «А вы где остановились?» «В гостинице». «Почему?» «Ах да, ваши родители. Может, поживете у Светы?» «Ой, я хотела сказать...» «С удовольствием», — кивнула я. «Хорошо, тогда я сейчас принесу ключи». Валентина Ивановна сходила в комнату и назад вернулась со связкой ключей. «Вот, адрес вы знаете. Она купила эту квартиру 1,5 года назад. Так радовалась, наконец-то, свое жилье. Меня к себе звала. А теперь...» «Вы виделись с Агнессой?» Несколько неожиданно сменила женщина тему. «С кем?» «С Агнессой. Это подруга Светочки. Очень милая женщина. Медик по образованию. Она намного старше, но они очень подружились. Вам непременно надо с ней поговорить. У Светочки над телефонной тумбочкой написан номер ее телефона. Прямо на стене увидите». «Спасибо», — сказала я, поднимаясь. «Перед отъездом я загляну к вам, чтобы вернуть ключи». Валентина Ивановна вышла меня провожать. Я махнула рукой на прощание и поторопилась покинуть двор, чтобы не видеть ее сгорбленной фигуры, ее глаз. Наличие у Светки подруги обнадеживало. Пока все дружно говорили лишь о ее дурном характере, склонности к неумеренным фантазиям и откровенному вранью. Может, подруга знает нечто, что поможет найти ту самую ниточку, хотя милицию подруга наверняка тоже заинтересовала. А с ниточками у них, как видно, не густо. Светка купила квартиру уже после своего возвращения из Питера, и я понятия не имела, где она находится, но выяснить это было делом 2 минут. Нужный мне дом располагался не так далеко от центра города, на тихой улочке довоенной застройки. Дома особо глаз не радовали, штукатурка обвалилась, на дворах покосившиеся сараи, дороги вокруг тоже требовали ремонта. Правым колесом я влетела в лужу, которая оказалась глубиной с океанскую впадину, и зло чертыхнулось. Машине нет и года, но таких испытаний она долго не выдержит. Дом был 3-этажный, выкрашенный розовой краской, с палисадником, в котором еще лежал снег, и металлическими козырьками над дверями подъездов. Подъездов было 2, причем в котором из них 17-я квартира, оставалось лишь догадываться. Рассудив, что квартир в доме 20 с небольшим, по 4 на каждом этаже, я направилась к подъезду, который сочла 2-м, и оказалась не права. Распахнула деревянную дверь и увидела почтовые ящики. Нумерация здесь начиналась с 1. Пришлось возвращаться к другому подъезду. Дверь здесь была металлическая, хотя кодовый замок и сломан. Однако подъезд, несмотря на это, порадовал чистотой. Я поднялась на 2-й этаж, неторопливо достала ключи, вставила в замок. Дверь открылась с легким щелчком, и я вошла в прихожую, нащупала выключатель. Вспыхнула слабенькая лампочка на длинном шнуре без абажура. Прихожая была довольно большой, но захламленной. Огромный шкаф занимал чуть не половину площади. Старый, облезлый, он наверняка остался от прежних хозяев. Заперев входную дверь, я сделала несколько шагов. Заглянула в кухню. Везде слой пыли, на столе забытая чашка, зеркало завешено черной шалью. «Привет!» — сказала я громко и толкнула дверь в единственную комнату. Включила свет и присвистнула от неожиданности. Надо сказать, Светкино жилище впечатляло. Стремление к чистоте у Светки всегда отсутствовало, я это знала. Но назвать данную комнату жилой мог бы лишь человек с очень большой фантазией. Шифоньер без одной створки, письменный стол, заваленный книгами, диван под потертым покрывалом, надувной матрас вместо кровати, на нем гора разноцветных подушек. На стенах облезлые обои, и все свободное пространство стен исписано разноцветными фломастерами почти от самого пола и до уровня вытянутой над головой руки. «Оригинально», — пробормотала я и попробовала прочитать надпись у двери. «Стихи. Светкины. И, как всегда, никуда не годятся. Последние две строчки перечеркнуты. Рядом надпись карандашом. «Я знаю, кто ты». И ниже та же фраза, повторенная четырежды, записанная столбиком. «Я знаю, кто ты». Я присела на корточки и принялась разбирать Светкины каракули. «Дьявол появляется в полночь, когда город спит. Спит душа, и дьявол на свободе». То ли стих, то ли просто дурацкие мысли, которые ей пришло в голову записать на обоях. Еще надпись. «Как тебе в моей роже?» — прочитала я и невольно усмехнулась. «Как тебе в моей душе?» — прочитала я ниже. «Полный бардак, я полагаю», — ответила и вновь усмехнулась я. «Может, у нее были проблемы с бумагой?» Я представила, как Светка стоит у стены и пишет эти строчки. Чокнутая девка с моим лицом, которая предлагает примерить свою душу. Слово «кладбище» в настенных надписях встречалось очень часто. Взгляд выхватил еще одну. «Кто может противостоять дьяволу? Святая Агнеса?» «Святая Агнеса, Агнеса, так зовут ее подругу. Пожалуй, нам стоит встретиться». Легкой поступью безумия подкрадывается в темноте. Кажется, опять стихи. Если верить этим строчкам, Светка сходила с ума, спрятавшись от мира за стенами своей квартиры, остервенела и списывала обои фломастером, пока какой-то психопат не положил этому конец. «Когда мы встретимся с тобой перед вечным судьей, ты не сможешь смотреть мне в глаза. Я тебя прощаю. Я тебя люблю. Я знаю, кто ты». «Это что, послание?» «Если ты хотела, чтобы я поняла, могла бы выразиться яснее», — буркнула я, но строки вызвали смутное беспокойство. «Может, они адресованы не мне, и был еще человек, которого она любила и простила?» У меня начала кружиться голова и от мелькающих перед глазами надписей, и от духоты. Комнату давно не проветривали, от пыли слезились глаза. Я прошла к окну, чтобы открыть форточку. На стекле губной помадой было написано: «У твоих дверей стою я, прошлое, я друг твой, страж и тот, кто предостерегает». «Что-то знакомое», — пробормотала я, досадуя, что не могу вспомнить, откуда эти строчки. «А вот еще, гелевой ручкой по подоконнику. Блуждаю по стране сухих камней, касаюсь их, они кровоточат». «Элиот», — кивнула я, радуясь, что на сей раз память не подвела. Кто-то стоит в темном коридоре и выкрикивает одно имя за другим. «Проехали, опять губной помадой». «СС» или «ЛА». Надо полагать, это обращение ко мне. «СС» — Светлана Старостина. В скобках под вопросом инициалы моего нового имени — Лана Алексеева. «Имя, твое истинное имя знаю только я». Может, таким образом Светлана хотела придать своему жилищу оригинальность? Что ж, у нее это получилось. Следующая фраза на стене возле окна — трижды подчеркнуто. «Все дороги ведут наверх, к кладбищу. Пройди за мной мой путь, если хочешь вернуться». Почему бы вместо чистого листа в конверте не оставить записку, кого или чего ты так боялась, вздохнула я. Возможно, она действительно была сумасшедшей. Я почти уверена в этом. А если все-таки нет, и эта чепуха губной помадой по стеклу все-таки послание... Если послание, я отказываюсь его понимать. Для моих неповоротливых мозгов вся эта кладбищенская лирика — просто бред. Но строчки против воли вертелись в голове. Вдруг Светка предчувствовала свою гибель и торопилась дать подсказку. О чем я? Должно быть, ее квартира так на меня действует, и я тоже начала съезжать с катушек. Я прошла в кухню, пошарила в шкафах, нашла банку с кофе и поставила чайник. В этот момент в дверь позвонили. Громкий звонок разорвал тишину квартиры, изрядно меня напугав. Я поставила банку на стол, но в прихожую не спешила. Позвонили еще раз. Может, кто-то из соседей проявил беспокойство? Глазок в двери отсутствовал, как и цепочка. Поколебавшись мгновение, я все-таки открыла дверь. На пороге стоял мужчина в кожаной куртке. На меня он взглянул с некоторым удивлением, спросил с заминкой. «Вы что, ее сестра?» «Не знал, что у нее есть сестра». «А вы, собственно, кто?» Не осталась я в долгу. Он сунул руку в карман, а я предупредила, проследив за его движением. «Эй, поспокойнее!» «Я за документами», — обиделся мужчина. «А вы девушка неожиданная». «В каком смысле?» «В смысле реакции. В армии не служили?» «Бог миловал. Если не возражаете, я все-таки достану удостоверение». Визитер извлек удостоверение из кармана и сунул мне под нос. «Я здешний участковый, Ковалев Алексей Дмитриевич. Живу в доме по соседству. Увидел свет в окнах, заинтересовался». «У вас здесь все такие бдительные?» — съязвила я. «Нет, я один остался. Можно я все-таки войду?» «Валяйте». Я посторонилась, давая ему дорогу. Примерно в тот момент меня посетило шестое чувство. Оно нет-нет, да и появляется. Причем обычно предупреждает об опасности. К примеру, внутренний голос вдруг шепнет: «Не клади все деньги в кошелек», и в тот же день кошелек свистнут в метро. Беспокоиться о кошельке в присутствии участкового довольно глупо. Однако внезапное беспокойство давало себя знать учащенным сердцебиением. Оттого я пригляделась к Алексею Дмитриевичу повнимательнее. На вид ему было лет 40, хотя могло быть и меньше. В коротко остриженных темно-каштановых волосах ни намека на седину. Симпатичная физиономия с ярко-синими глазами, по привычке сощуренными. То ли зрение подкачало, то ли таким образом мужчина явно пытался придать себе добродушный вид эдакого смешливого дядьки с хитроватым прищуром. Глубокие морщины между бровей и у крыльев носа, но такие морщины встречаются у людей и помоложе. В принципе, так мог выглядеть и 30-летний, но что-то в выражении лица участкового выдавало человека, пожившего и даже повидавшего, поэтому при определении его возраста я остановилась на 40. Джинсы, черный свитер и куртка, дешевые ботинки, довольно высокий и плечистый, но плечи опущены, топчется рядом, поглядывая на меня. По виду типичный мент, которого то ли жизнь, то ли жена задолбали в конец, а может, та и другая вместе». Поразмышляв немного, я пришла к выводу, что шестое чувство на сей раз дало маху, и опасаться нечего. «А вы, значит», — начал он, оглядываясь. «Я подруга. Ключи от квартиры мне дала Валентина Ивановна». «Подруга? Я думал, сестра. Вы очень похожи. Документы у вас есть?» «Конечно. Можно взглянуть?» «Да ради бога». Я взяла сумку и достала паспорт. «Из Питера. Как там погода?» «Отличная». «Правда, а говорят, там всегда дожди». «Никогда не был в Питере, красивый город». «Откуда знаете, если не были?» «Так я телевизор смотрю. Можно узнать, зачем приехали?» «Бдительность у вас на высоте», — не удержавшись, извила я. «Так ведь убийство. Приходится быть бдительным. Значит, ключи вам дала мать убитой хозяйки квартиры. Хотите проверить, можете позвонить ей». Я ткнула пальцем в стену над тумбочкой, где был целый телефонный справочник. На третьей строке номер и напротив слова «Мама». «Надеюсь, она еще не спит», — точно стыдясь сказал Алексей Дмитриевич и стал набирать номер. Ответили ему сразу, и он заговорил в трубку. «Прошу прощения, это участковый Ковалев». Я пошла в кухню, надеясь, что чайник уже вскипел. Через минуту там появился Алексей Дмитриевич. «Еще раз простите за беспокойство», — сказал он, — но вместо того, чтобы убраться, замер возле двери с сиротским видом. «По паспорту вы Светлана Сергеевна, а хозяйка вас Ланой назвала». «Светлана, Лана», — пояснила я подозрительному участковому. «Ах, ну да. Надолго к нам? В квартиру? В наш город. Вообще-то это мой город. Я здесь родилась. Вы же видели паспорт». «Да-да, город ваш. А я вот из Ташкента». Непонятно было, зачем он топчется тут и болтает всякие глупости. «Вы знали Светлану?» — спросила я. «Убитую?» — «Да, знал. Я живу в соседнем доме. На нее как-то соседи жаловались, но я и зашел разобраться». «На что жаловались?» «На стук». Увидев мой недоуменный взгляд, он развел руками. «Пенсионеры, шум их раздражает. Она имела привычку стучать по ночам». «Чем стучать?» — проявила я интерес и услышала в ответ. «Сказала головой об стену». «Кто сказал?» «Подруга ваша». «Я, как и вы, сначала удивился, а она спрашивает: а у вас, говорит, разве не бывает желания стукнуться головой о стену?» Ну, я подумал и ответил: «У нас завязалась интересная беседа». «Вы что, тоже головой стучитесь?» «Бог миловал, но желание иногда возникает, а у вас?» «Я голову берегу, она мне для работы нужна». «Намекаете, что для моей работы голова без надобности?» — засмеялся Ковалев. «Вы меня кофейком не угостите?» «Угощу, чужой кофеек не жалко». Он устроился за столом, подумал и снял куртку. Смотрел на меня и улыбался так, точно видел меня насквозь, и хотел изречь что-то умное, к примеру: «Эх, молодость, молодость!» «Так вы родню навестить решили, или дело какое?» — ласково поинтересовался он. «Ваша бдительность не знает границ. Я в том смысле, что жить здесь будете, или здесь что, нельзя?» «Почему же? Если хозяйка не возражает. Только довольно странно выбрать эту квартиру, неподходящее жилье для такой девушки. Я, когда первый раз сюда зашел, признаться, минут 10 приходил в себя от изумления». «А во второй?» — спросил я быстро. «Во второй по обвык, уже не шарахался. Часто к ней заглядывали?» 3 раза. Говорю, соседи жаловались, пришлось беседовать». «И о чем вы с ней говорили?» «Я ей советовала к врачу сходить, принимать снотворное и спать по ночам. А она послала вас к черту». «Как вы догадались?» — засмеялся он. «Светлана Сергеевна, а ведь вы так и не ответили. Вы по какому делу в наш город приехали?» «Да нет никакого дела», — прихлебывая кофе, сказала я. «Просто приехала и вдруг узнала о том, что Светлану убили». «А раньше не знали? Вы же подруга и ее мать». «Так получилось. Была в командировке за границей». «А со Светланой давно дружили?» «С университета, но последние 2 года не виделись и вообще не общались, так что следствию я вряд ли чем помогу». «С университета? Значит, вы тоже журналистка?» «Переводчик». «Это хорошо, а то я грешным делом подумал, решили своими силами разобраться, что да к чему. Мол, в милиции одни идиоты, а вы, значит, всех на чистую воду, да статейку в газету». «Боитесь статеек?» «Чего мне бояться? Я за вас боюсь. Суньте свой нос». «Звучит почти как угроза», — широко улыбнулась я. «Побойтесь Бога», — развел он руками. «А вас душа болит. Спасибо за кофеек. Простите, что побеспокоил». Он встал, взял куртку, но пошел не к двери, а к окну. «Это ваша машина во дворе?» «Моя». «Ага. Я обратил внимание, номера питерские». Он встал сбоку от окна, придерживая рукой занавеску, а я головой покачала. «На все это вы внимание обращаете?» «Не только я». «Что вы имеете в виду?» «Не что, а кого. Паренька, что вертится возле вашей тачки». Я подошла и выглянула в окно, но кроме машины ничего не увидела. «Он вон там, ближе к кустам. Сейчас сюда смотрит», — зачем-то понизив голос, сказал Ковалев. «Собираетесь здесь ночевать?» «Нет». «Тогда я провожу вас до машины». Я кивнула, еще не зная, следует мне беспокоиться или нет. Выключила свет, подхватила сумку и куртку и первой шагнула к двери, но Алексей Дмитриевич взял меня за локоть. «Не возражаете, если я пойду первым?» «Да что происходит?» — не выдержала я. «Объясняю. Ваша подруга убита. Убийца до сих пор не найден. Появляетесь вы, и ваша машина сразу же привлекает чье-то внимание. Может, случайно, а может и нет. Я, знаете ли, случайности не люблю». «Хорошо, идите первым», —